После того, как был послан гонец королю Альфонсо с известием о том, что Валенсия принадлежит королевству, в городе начался всеобщий праздник. На улице были выставлены столы, за которыми пировали жители города и воины, освободившие его. Через трое суток гонец дона Гонсало де Гусмана, дон Кутерье, был в Толедо. Король Альфонсо и принцесса Марион приняли его в тронном зале. Зал был пуст. Не было ни придворных, ни рыцарей. Дон Кутерье медленно, с гордо поднятой головой, прошел от двери до возвышения, на котором стоял трон, и опустился на колено. Король, сидевший с гордым и надменным видом, приказал дону Кутерье встать. Дон Кутерье вытащил из дорожной сумки сверкающую корону Валенсии и поднял ее на вытянутых руках. «Это корона Валенсии. Она ваша?» Король Альфонсо от подобной неожиданности лишился дара речи. Его побледневшие губы шевелились, но он даже не знал, что сказать. Потом вскочил со своего трона, приблизился к дону Кутерье и дрожащими руками прикоснулся к короне. «Корона! Валенсии! Валенсии!» — бормотал он. На лице принцессы Марион тоже было удивление и испуг. Ни король, ни принцесса не ожидали подобного. Они были уверены, что если дон Гонсало де Гусман возьмет Валенсию, то он коронует себя и станет ее королем. «Корона Валенсии, корона Валенсии!» — бормотал король Альфонсо, держа священную реликвию в дрожащих руках. Принцесса Марион тоже подошла к своему брату, как бы не веря, что в руках у него настоящая корона, и что теперь Валенсия принадлежит им. Наконец король нашелся. «Сид прислал ее мне», — глядя в глаза дону Кутерье, сказал король. Потом немного помедлил и резко бросил. «Каковы же его условия?» «Никаких», — коротко ответил дон Кутерье. «А как же Камилла?» «Темница, мой приказ! Он что, ничего об этом не знал?» «Он знал обо всем», — твердо произнес дон Кутерье. А король Альфонсо, схватив корону Валенсии, подбежал к сестре. «Ты представляешь, Марион, он прислал мне корону. Вот, вот она, видишь, я держу ее в руках. Потрогай». Принцесса Марион дрожащими пальцами прикоснулась к золоту короны. «Да, это корона Валенсии настоящая. Боже, что же он за человек!» Король Альфонсо опустился на трон. Он был настолько растерян и находился в столь сильном замешательстве, что даже не знал, что сказать. Казалось, он забыл, что сейчас в тронном зале находится дон Кутерье. По лицу короля катился пот. А принцесса Марион побледнела и стояла, как каменное изваяние, не в силах произнести ни одного слова. Наконец присутствие духа вернулось к принцессе Марион, и она, прильнув к своему брату, королю Альфонсо, громко зашептала: «Ему что-то нужно, узнай!» Король Альфонсо посмотрел на дона Кутерье и уже грозно бросил: «Что же ему нужно?» «Моему повелителю Сиду не нужно ничего, но я потребую». Дон Кутерье бесстрашно посмотрел на короля Альфонсо и принцессу Марион. Корона задрожала в руках короля Альфонсо. «Моему повелителю, дону Гонсало де Гусману, нужна ваша помощь». «Наша помощь?» «Да, сир, нужна помощь, чтобы защитить Валенсию от полчищ эмира Магриба бен Юсупа, войска которого движутся к Валенсии». Принцесса Марион отошла от трона и приблизилась к дону Кутерье. «Передай своему повелителю, дону Гонсало, что нам не нужны ни его услуги, ни он сам. Пусть не ждет от нас никакой помощи. Уходи, дон Кутерье». «Кто сделал для вас больше дона Гонсало де Гусмана?» — воскликнул верный друг Сида, дон Кутерье. «Уходи!» Дон Кутерье понял, что дальше разговора не будет. Он резко развернулся и, даже не поклонившись своему королю, решительно направился к выходу. На лице его были злость и презрение. Дон Кутерье знал, как тяжело будет защитить Валенсию. Ведь у Бен-Юсупа было огромное войско, в несколько раз больше, чем у дона Гонсало. И помощь короля была нужна как никогда. Но ведь и королю Альфонсу победа над Бен-Юсупом была нужна еще больше, во всяком случае. После падения Валенсии он лишался всего. Рука дона Кутерье сама тянулась к рукояти меча. Ему хотелось остановиться и броситься с оружием на короля, просить, просить, умолять, ведь помощь нужна, так была нужна. Принцесса Марион, лишь только за доном Кутерье закрылась дверь, опустилась на колени рядом с троном и взяла корону из рук своего брата Альфонсо. «Теперь, Альфонсо!» — ласково произнесла принцесса Марион. — Ты еще и король Валенсии? Она хотела надеть корону на голову короля Альфонса, но он решительно оттолкнул сестру. Та упала и замерла у трона. Корона Валенсии со звоном покатилась по ступеням. — Я не король, я король пустого места! — закричал, вскакивая с трона Альфонса, и бросился бегом из тронного зала. Марион вскочила на ноги и закричала: «Альфонсо! Альфонсо, остановись! Я отрекусь от этой проклятой короны! Отрекусь от королевства! Меня никто не любит, и я король без власти, без верных подданных! Альфонсо! Альфонсо, вернись!» — закричала принцесса Марион. Но было уже поздно. Торопливые шаги короля быстро удалялись. Принцесса Марион обернулась, и на ее губах появилась странная улыбка. Она подошла, подняла с каменных плит корону Валенсии, покрутила в руках и, надев ее на голову, уселась на королевский трон. Ее лицо сделалось похожим на каменную маску. Казалось, что из глаз ее ушла жизнь. Было слышно только ее нервное, прерывистое дыхание. А король Альфонсо вбежал в свои покои и принялся рвать на себе одежду. Он бегал из одного угла в другой и восклицал: «Ну почему? Почему его любят все, а меня не любит никто? Почему он может повелевать мною, а я не могу приказать сделать то, что мне нужно? Почему же судьба так несправедлива ко мне? Ведь я же король!» И тут Альфонсо вспомнил, как дон Гонсало де Гусман заставил его, короля, дать клятву на Библии. Лицо короля мгновенно залила смертельная бледность, и он оцепенел, как бы вновь переживая тот ужас. И от этих воспоминаний его кулаки сжались. «Смерть! Смерть!» — прошептал король. «Только смерть поможет мне властвовать на троне. Гонсало де Гусман должен погибнуть. Господи, если ты меня слышишь, пошли смерть этому человеку, ведь он мешает мне жить так, как мне не мешал никто. Пусть его уничтожит Бен-Юсуп, пусть тысячи мавританских стрел и копий вонзятся в его грудь. Пусть кто-нибудь из его верных друзей вонзит свой меч ему в спину. Я буду только счастлив, если дон Гонсало погибнет и перестанет отравлять мое существование. Корона Валенсии! Корона Валенсии! Он хотел меня этим унизить. Я прекрасно понимаю, что он хотел меня унизить, доказав, что он настоящий король, а я просто так, просто чучело, сидящее на троне». Король Альфонсо неистовствовал. Он подбежал к столу и сбросил на пол всю драгоценную посуду, а потом стал топтать ее ногами, расшвыривая в разные стороны. Кубки, украшенные золотом и драгоценными камнями, блюда, чаши, вазы, восточные кувшины. Он дьявол, он дьявол, он служит дьяволу, этот ненавистный Дон Гонсало. Почему? Почему смерть обходит его? Почему его все любят и хранят ему верность, а меня все предают, все? Только смерть Дона Гонсало может помочь мне удержаться на троне. Только смерть. Господи, пошли ему быструю смерть, быструю и мучительную, чтобы, умирая, он вспомнил меня и пожалел, что родился на свет. Даже Мануэль Ортега, верный слуга моего отца, и тот переметнулся к Дону Гонсало. Я его тоже накажу. Я велю казнить всех изменников, всех, кто помогал ненавистному Дону Гонсало Гусману, они все будут томиться в подземельях, будут валяться на гнилой соломе, и даже воды им не буду подавать, пусть подыхают, как бешеные собаки. Неистовствовал король Альфонсо, сокрушая все, что подалось ему под руку. Наконец он успокоился и, забившись в угол, стал рыдать. Слезы текли по его лицу, и король Кастилии, Леона и Астурии дрожал, как ребенок, которого смертельно обидели родители. Он был зол на весь мир, но больше всех на своего врага, да на Гонсало де Гусмана, на человека, которого народ Кастилии, Леона и Астурии называл «Эль Сид» и произносил это имя с любовью и без страха. Зависть разъедала душу короля.